28 сентября 2183 года. В соседний дом мы пошли смотреть на следующий же день с утра. Большой участок земли был изрядно запущен. Там, где когда-то благоухал цветник, росла крапива и сныть. Старые плодовые деревья не были ни побелены, ни обрезаны. Дорожки, когда-то выложенные причудливо керамической плиткой, почти полностью заросли травой. К счастью, дождя не было уже 3 дня, и мои высокие ботинки из нежной светло-синей лайки не промокли. «Давно дом пустует?» — негромко спросил Норберт у господина Краухорна, немолодого гнома, представлявшего агентство недвижимости. Говорить в этом саду громко было решительно невозможно. К нам последний владелец обратился 3 года назад. Да и до этого здесь никто не жил. Не знаю точно сколько. Наше агентство занимается его продажей с года рождения младшей принцессы. Ого! Давненько этот особняк пустует. Младшей принцессе скоро 10 исполнится. Интересно, почему бы это? Господин Краухорн тростью смахнул с крыльца слой желтых листьев и выудил из кармана своего длинного многослойного старомодного плаща большой ключ. Кстати, трость у него потрясающая. Из черного дерева с какими-то наплывами и набалдашник серебряный в виде медвежьей головы. Не удивлюсь, если набалдашник отвинчивается и трость превращается в шпагу или кинжал. Или там внутри фляжка с чем-нибудь бодрящим. Специально для осеннего дня. О, придумала. Нужно будет поискать что-то похожее для подарка Норберту на день рождения. Уже ведь скоро. Что там осталось до января? Каких-то 3 месяца. Дверь отворилась, разумеется, неохотно и с протяжным скрипом. И что мы знаем, господин Краухорн? О причинах того, почему прекрасный дом с большим садом в самом центре Лунденвика оказался заброшенным на долгие годы. Продолжил расспросы Норберт. Надо же, он просто снял этот вопрос у меня с языка. Но гном мялся. Да ничего он вам не скажет. Неожиданно в разговор вмешался новый голос. Ленивый и несколько ехидный баритон. «Зачем же ему клиентов отпугивать? Он ведь с вас рассчитывает хорошие денежки получить». Обладатель баритона стоял на красивой когда-то белой лестнице, двумя изогнутыми крыльями спускавшейся со 2-го этажа в большой холл. Довольно молодой, лет 30, в старомодном длинном сюртуке и белых панталонах, с бакенмардами и моноклем. «Святая Эрмиджильда, да это же призрак! Сквозь него прекрасно видны перила лестницы!» Я схватилась за медальон любимой святой, а призрак продолжал. «Милейший господин Краухорн сюда уже 10 покупателей приводил. И отчего-то никого заранее не предупреждал, что дом уже занят». Еще покачавшись над лестницей, он поплыл вниз. «Хм. Дом занят лично вами? Или у вас здесь есть компания?» Норберт совершенно не был напуган появлением бесплотного собеседника. Наоборот, рассматривал его с большим интересом. Да и я, признаться, успокоилась и перестала мысленно взывать к святой. Тем более, что в нашем пантеоне святая Эрмиджильда отвечала вовсе не за экзорцизм, а за любовь и семейное счастье. «Ну вот еще компания!» — фыркнул призрак. «От них всех толку никакого! Только шум, стон и причитание. Появляется в каких-то отрепьях. Собственные головы под мышкой таскают. Цепями вот любит погреметь. А я, между прочим, маркиз в 8-м поколении. Ну, предположим, теперь уже действующим должен быть ваш преемник. Маркиз в 9-м поколении. А вы, так сказать, оставили сцену? Вежливо уточнила я. Ну да, тут вы правы. Призрак слегка приуныл. Да и преемника никакого нет. А вы что же, совсем его не боитесь? Отмер, наконец, господин Краухер. Нет. Мы с Норбертом одновременно покачали головами, и я продолжила. А зачем бояться? Вполне приличный призрак. Ну, действительно, не воет, не бросается на визитеров, не пророчит неприятности, не гремит цепями. Ну, а поговорить любит, так а кто же не любит? Призрак одобрительно кивал. Ну, в кои-то веки Краухорн серьезных покупателей привел. Воскликнул он и подлетел поближе. Его полупрозрачная рука протянулась для пожатия к Норберту, и он представился. «Маркиз Делиньер, к вашим услугам». «Роберт Редфилд, барон Трагайн. А это госпожа Лиза фон Бек». Я протянула маркизу руку, и он склонился к ней для поцелуя. Призрачные губы холодили кожу запястья. «Ну что же, господа и дамы, — воскликнул Делиньер, когда церемония знакомства завершилась. — Прошу в дом. Полагаю, разговаривать в кабинете нам будет удобнее всего. Он полетел над лестницей впереди нас. Покосившись на Норберта, я щелкнула пальцами и создала голубой светильничек. Фигура призрака не растворилась в ярком свете, а наоборот, будто даже уплотнилась и стала чуть материальнее. В кабинете было так же темно, как и на нижнем этаже. Норберт спросил позволения призрачного хозяина и раздвинул тяжелые шторы. Упавшие с них пласты пыли я развеяла формулы магической уборки, затем оглянулась вокруг и решительно применила то же самое заклинание к высоким кожаным креслам, что стояли возле резного письменного стола красного дерева. «Ну вот, теперь можно и сесть», — удовлетворенно сказал призрак. «Прошу прощения, но в моем нынешнем состоянии я не способен нанять прислугу, чтобы поддерживать должный порядок в доме». «Мы понимаем вас», — кивнул головой Норберт. «Так вы являетесь... являлись владельцем особняка?» «Являлся, пока не умер», — неохотно протянул призрак. «Ну а потом, знаете ли... неудачная дуэль, меня ранили. Любовница моя, видите ли, обиделась, что не из-за нее дуэлировали, и того. Завершила дело. Мною же даренным стилетом. Трянь такая. А чего бы мне из-за нее драться, если я уже бросать ее собирался? Да. Прямых потомков у меня не было, родни не нашлось. Дом купил какой-то прощелыга, потом вскоре перепродал. Так тут жить никто и не смог. Боялись, видите ли. Скажите, кстати, а какой сейчас год? 2183. От открытия дорог, ответил Норберт. Угу, ну вот, 42 года и боялись. Немало, сухо сказала я. Я смотрю, вы тут... повеселились. Да какое уж тут веселье! От первой дуры, которая завизжала, как резаная, я посмеялся. Пятая была скучна, а 50-я даже толком пугать поленился. Ну, хорошо, маркиз. Давайте вернемся все же к делам сегодняшним. Призвал нас к порядку Норберт. Господа, а может быть, вы тут без меня договоритесь? Я завтра к вам, господин Редфилд, в ваш кабинет и подойду. Возник из пыли гном. Да, пожалуй. Это будет гораздо удобнее. Идите, господин Краухорн, и обсудите со своим руководством вопрос существенного снижения стоимости дома с привидением, в котором уже 40 лет никто не живет. Господин Краухорн исчез, просто испарился, не хуже, чем привидение. «Итак, маркиз?» «Итак, барон?» Призрак расположился в кресле и, судя по всему, чувствовал себя превосходно. Знаете, если дом будет принадлежать вам, я, пожалуй, постараюсь не пугать служанок. Ну, разве что самых юных. Они так прелестно пунцовеют и мелодично попискивают. Знаете, дорогой мой, — ответила я, — если особняк будет принадлежать нам, то проще будет провести обряд экзорцизма, чем успокаивать служанок. Тем более, что покупаем мы его не для проживания. Экзорцизма? Призрак взвился над поверхностью стола, так что мне показалось, даже шторы качнулись. Нет, давайте уж лучше договариваться. А вы сумеете? Вступил Норберт. Я имею в виду, вы сумеете удержаться от того, чтобы пугать юных служанок? Боюсь, против нас двоих у бедняги бывшего маркиза не было шансов. Он застонал, узнав, что в доме будет ресторан, побледнел и стал почти совсем прозрачным, когда ему сообщили о королевской благотворительной неделе, и возопил, взымая к небу кулаки после известия о немедленном начале ремонта и переделке зданий. Слушайте, Долиньер, а вы можете находиться только в этом доме? Или можете, например, заглядывать в соседний? Неожиданно спросил Норберт. Могу, конечно. Но на что там смотреть? Как у вас по кухне поварята мечутся? Приватных кабинетов вы не держите. Буркнул маркиз. А как вам понравится такое предложение? Стать у нас негласным начальником службы наблюдения и безопасности. Мы с призраком переглянулись и посмотрели на Норберта с немым изумлением. Святая Бригитта, какое изящное решение проблемы. Подумайте, какую форму оплаты вы бы хотели получить? Продолжал Норберт. Будете появляться у меня в кабинете, когда там буду только я и госпожа фон Бек? Каждый день. О времени договоримся. Ограничения будут минимальные. Ну, понятное дело, персонала гостей не пугать, посторонним не показываться. Кроме особо оговоренных случаев. Подхватила я. И договор с клятвой по смерти. Я правильно понимаю, что такую клятву невозможно нарушить? В противном случае душа уходит из колеса перерождений. Вы меня ошарашили, я не знаю. 40 лет после смерти я никому не был нужен. Да если правду говорить, я и при жизни никому особо нужен не был, кроме нянюшки. Она умерла, когда мне было 19. Пробормотал маркиз. Ну, подумайте, заключил Норберт. В конце концов, можете не работать на нас. Просто сидите тихо. Нет, я согласен. И договор. Я на договор согласен. Вы правы, клятву по смерти я нарушить не смогу. А оплату? Насчет платы я тоже уже решил. Во-первых, поставьте мне надгробие. Могила на городском кладбище, в 4-м квадрате захоронения номер 19. Там даже плиты нет. Некому было класть. Принимается. Сделаем. Еще что-то? 2 раза в году за упокойную службу именем Творца. День рождения и день смерти. Даты скажу. Тоже принимается. А за упокойную службу не развоплотит вас? Постепенно развоплотит, ответила я вместо разволновавшегося призрака. Мне даже показалось, что он утирает слезы, хотя какие уж слезы у бесплотного существа. Но это будет так не скоро, что нас с тобой уже не должно будет волновать. И последнее. Призрак помялся. Вы дадите мне разрешение иногда хоть кого-то напугать? Согласовано с вами, а? Ну все же, я так люблю пошалить.